Светлейший во время войны получал жалование 1,5 рубля в месяц, как рядовой запорожец. Беря эти гроши, Потемкин вставал на бочку, нижайше благодаря казаков, и запорожцы, пуская по кругу хмельную чашу, считали его своим товарищем, которого можно разбудить средь ночи и попросить полтинник на табак. Весною атаман Антон Головатый гостил у Потемкина в хоромах, дельно советуя, что прежде осады Очакова надобно брать остров Березань, что лежит близ Гаджибея. «Я пошлю туда Дорибаса, пусть берет». Потемкин заново обрежал полк своих синих кирасир, готовых сопровождать его под стены Очакова. После рождения сыновей Мария Федоровна чуть ли не ежегодно даровала престолу девочек. Но к детям своим имела такое же отношение, какое имеет садовник к ананасу. Он его выходил в своих оранжереях, удобрял и поливал, а наслаждаться созревшим плодом не смеет. Всех внуков Екатерина отбирала, держа их подалее от родителей. К этому времени она окончательно решила устранить Павла от престола. Нельзя давать власть людям, слишком долго власти ожидавшим. Мозги у таких людей давно сдвинуты набекрень. Им кажется, что за время ожидания они все тщательно продумали, а на самом-то деле лишь испортили свой характер и нервы. Эти слова в равной степени она относила и к новому королю Пруссии, который наглел все больше. Безбородко предъявил Екатерине похищенный документ. Из него стало ясно, что пишет министр Герцберг маркизу Лукизине. «Россия не может обрести Очаков без согласия на то прусского королевства». «Да в уме ли они там?» — крикнула Екатерина и, схватив перо, на полях донесения оставила автограф. «Наместник Божий, Вселенной распоряжающийся! Зазнались совершенно!» «Как подумаю», — сказала она безбородке. «Так и в самом деле Ирод был просто шелковый по сравнению с этим пентюхом». Безбородка с подозрением озирал пасмурные балтийские горизонты, начиная верить в прогнозы Разумовского. «Не поговорить ли вам с Нолькиным?» — предложил он. «Что может знать Нолькин, живущий в Петербурге еще со времен Елизаветы, для которого Россия стала дороже Швеции? Впрочем, поговорить с послом никогда не мешает». Екатерина вовлекла Нолькина в доверительную беседу, напомнив о давнем разговоре с нею покойного Дени Дидро. «Дидро сказал мне, иметь столицу на самом конце государства все равно, что иметь сердце под ногтем мизинца. Он считал, что столицу России надо образовать заново в центре империи, где-то близ от рогов Урала, где изобилие чистой воды и приятный климат. Дидро советовал мне назвать новую столицу кратко «Русь» или «Рос». Нолькин отлично распознал подоплеку ее сомнений. «Ваше Величество, благодарите Петра, основавшего столицу в устье Невы. А то ведь у царя были планы переехать из Москвы в Рогервик или в Таганрог. Но как бы Петербург ни был близок к Швеции, Швеция войны с вами не начнет». «Вы так ручаетесь за своего короля?» «Я ручаюсь за разумную политику моего королевства. Любое нападение на Россию с севера, когда она воюет на юге, стало бы проявлением самой низкой подлости». «Вот и я так думаю», — ответила Екатерина. Под конец беседы Нолькин заверил ее, что, случись безумная война, он будет просить русского подданства, чтобы остаться помещиком в лифлянских имениях своей жены. Урожденный, как вы знаете, Цоге фон Монтейфель. «Нет, барон», — жестко ответила Екатерина, — «случись война, и я выгоню вас сразу же после того, как мне станет известно об отозвании из Стокгольма графа Разумовского. Безбородко сказал, что Нолькин ушел в слезах. «У меня дела похуже, но я ведь еще не рыдаю». В мае 1788 года невестка поднесла царственной бабке еще одну дочку, Екатерину, и потом долго рассказывала придворным дамам, что нет ничего приятнее быть беременной, а роды — это забавное удовольствие, которое постоянно хочется повторять. По случаю прибавления в доме Романовых принц Делинь представлялся цесаревичу Павлу как официальное лицо при русской ставке и сообщил, что рад отъехать на войну. «Кому нужна эта война? Кому нужен Крым и тамошний флот?» Павел стал кричать, что империя разорена, в стране голод, выправка солдат безобразная. Делинь, оправдывая Екатерину, заметил, что императрица — женщина, и потому не может сама ранжировать солдат, пересчитывать казну и лазать по мачтам. «Вот именно, — отвечал Павел, — именно поэтому дрянной русский народ и желает, чтобы им управляли одни лишь женщины. В этом случае удобнее маршировать кое-как, иметь на флоте перегнивший такелаж, а казну грабить еще удобнее». Но еще раньше Делиня отъехал на войну принц Нассау-Зиген, которому Потемкин доверил грибную флотилию в Днепровском лимане. «Если цесарцы возьмут Хатин прежде нас, это будет позором для армии Румянцева, который засел у себя в Вишенках, и от него ни гугу», — говорил светлейший князю Репнину. «Румянцев состарился», — отвечал Николай Васильевич. «Состарился, уйди, а вы моложе его. Учтите!» Это был намек. Фельдмаршальские жезлы, посверкивая алмазами, призрачно колебались над ставкою Потемкина. И князь Репнин невольно задумался, кто обретет жезлы раньше, он или Суворов. Екатеринославская армия готовилась к походу. Здоровье Абдулгамида ухудшалось, а султанша Эсме переслала цветы и фрукты Булгакову, после чего дальновидный Юсуф Каджа объявил Булгакова мусафиром, гостем Оттаманской империи. Правда, гостей в тюрьмах не держат, но даже послабление режима для узника говорило о многом. Однако мощный флот из Кигасана снова явился в Черном море, а на Балтике адмирал Грейк вывел на рейд свою средиземноморскую эскадру. Все напряглось в ожидании. Что будет?